Утром за скромной трапезой Каландар раскрыл свои намерения старому кузнецу. Уста Тимур Самарканди долго молчал. Рука его то сжимала желтоватую, продымленную кузнечным жаром и челимом бороду, то бесцельно гладила латаную и перелатанную шапку из бараньего меха. Челим — прибор для курения, типа кальяна. Узкий сноп лучей падал сквозь отверстие сверху на морщинистое и землистое лицо старика, на высокий в блестящих капельках пота лоб, на плотно сжатые губы, и грустным, очень грустным было это лицо. «Каландар, сын мой, — сказал, наконец, старый мастер, — когда ты впервые появился в этой неуютной лачуге, в бедной моей пещере, я обрадовался, очень обрадовался. Не было у меня сына, — думал я. Так вот Бог наделил сыном меня, бедного, всеми забытого раба. Я радовался, что появился человек, который побеспокоится, чтобы над телом моим прочитали святой Коран, который затеплит свечу над моей могилой. Ну, а теперь не знаю даже, что сказать тебе, сынок, в ответ на услышанное от тебя. Не знаю, а не волит тебя, не смею. Не знал и Каландар, что сказать старому мастеру, но чувствовал, что слова уста Тимура будто острые иглы колют сердце. Но одно утешение старику может он все же высказать. Отец, могила ваша не останется без светильника, а душа без молитвы близкого человека. В Самарканде нет того, кто не знал бы, не почитал бы вас, любой ремесленник. А Калканбек с Басканбеком, а Мавлина Али Кушчи? «Слава Аллаху, сынок, слава Аллаху! Кое-кто помнит еще обо мне, — подхватил уста Тимур. Не чтобы разжалобить тебя, говорю, и не для того, чтобы мешать тому, что ты задумал. Мои слова, моя любовь к тебе, Каландар. Тимур Самарканди хорошо знает, каково бывает человеку на чужбине. Недаром считают, лучше у себя на родине быть чабаном, чем на чужбине султаном. Сыновнее почитание — святое дело и для молодого, и для зрелого человека. Ты хочешь вернуться домой? Хочешь порадовать дух родителей своих? Дай-то Бог осуществить тебе эту цель. А путь тебе дальний опасный. Что нужно? Чем я могу помочь? Скажи. Здесь старик показал на жилище. Все твое, если тебе что-то нужно. И скажи Мавлине, пусть даст золото. Золото? Нет, отец. Золото не нужно такому, как я. Вы сами не раз говорили. О доле бедного печется сам Всевышний. Будет у меня хлеб в дорогу дня на два, ну и соли, вот мне и хватит. Да и степь наша не голая, не пустая. И людей, и городов, и сел немало. С Мавлиной Али Кушчи я, конечно, попрощаюсь, но золото... Мне золото не нужно. Уста Тимур погладил колено Каландара твердой и широкой, как китмень, ладонью. Усмехнулся грустно. «Эхе-хе, молодо зелено, ты джигит, и сердце твое чисто, знаю. Но что же делать, коли этот желтый металл тоже нужен в жизни? И как еще нужен? Кому-то золото приносит беду, знаю, но бывает и почет, и уважение. Так что и джигиту не лишнее золото. Знаю про это больше тебя. Что знает старик, того и ангел не ведает. А стесняешься, так я сам скажу Мавлине Али». Отъезду Каландара в тот раз не дано было, однако, осуществиться. Он собирался выйти из пещеры поздним вечером, когда утихнут улицы, когда меньше вероятнее встретить какого-нибудь нежелательного путника. Каландар хотел направиться к обсерватории, проникнуть в нее через уже известный подземный ход, попрощаться с Али-Кушчи и вернуться тем же ходом к условленному месту, где ждали бы его братья Калканбек и Басканбек с конем. Уложены были в одну из переметных сумм хлеб, соль, перец, толокно, в другую одежда и мелкая посуда, деревянная ложка, столь необходимая страннику, спрятан в надежном месте, но так, чтобы легко мог оказаться под рукой в случае нужды, добрый кинжал, сделанный самим Уста Тимуром и подаренный на дорогу отбиться от лихого налетчика. Надел Каландар теплый чекмень, нахлобучил черный бараньей шерсти тельпек. Все это Уста Тимур принес откуда-то еще днем, а выходить все медлил, все прислушивался за дверью к людским шагам на площади, к шуму, к звукам, которые не затихали там до позднего часа. Тельпек — мохнатая шапка из каракуля со свисающими завитками, которые носят туркмены. Наконец Каландар решился, да и пора было, за полночь. Перетянулся поясом, вскинул на плечи хурджун. Подошел Уста Тимур, держа маленький светильник с горящим маслом. Приткнул светильник куда-то в нишу в стене, обнял Каландара, поцеловал в лоб. И только поднял к лицу темные свои ладони старый мастер, чтобы сотворить молитву за благополучие в путешествии. В дверь тихо, но внятно постучали. Каландар бесшумно отскочил в тень. Уста Тимур вновь взял в руку светильник и неторопливо пошел к выходу. — Кто там не дает людям спать по ночам? — нарочито грубо спросил он, не поднимая засова. — Прошу простить, Уста, это я, Мерам Челаби. «Кто-кто? Какой Мерам?» Старик повернулся к Каландару. Тот, скинув с плеч хурджун, одним прыжком пересек входной коридорчик. «Отец! Это ученик Мавлины! Разрешите, я сам открою!» Мерам, бледный, босой, без шапки, был похож на нищего с самаркандского базара. Слышно было, как он всхлипывает в темноте. «Что? Что случилось?» — вскрикнул Каландар, уже чувствуя, что случилось что-то страшное. «Учитель! Учителя в зиндан! Когда?» Каландар выяснил, что вчера, после вечерней молитвы, хуфтан, в обсерватории ворвалась четверка нукеров, перевернула там все вверх дном, а потом увела Мавлину Али-Кушчи. Матушка Мавлины была при этом. Она кричала, плакала, рвалась к сыну бедняжка, а после того, как увели Мавлину, упала в обморок. И потому он, Мерам, не мог сразу же сообщить Каландару о случившемся. Надо было посидеть со старушкой, хоть немного ее успокоить. «Куда увели Мавлину, узнал?» Мерам Челаби кивнул. Еле слышно сказал. «Узнал. В темницу Кок-сарая». Светильник в руке Уста Тимура дрогнул. «Что же делать? Как быть теперь?» Вид у Каландара был решительный, грозный даже. Но на самом деле дервиш был растерян. «Понятно, что с отъездом придется повременить». «Повременить? Да посмеет ли он вообще уехать? Пока не решится, пока останется неясной судьба Мавлины». Каландар отер пот со лба. Ему опять вдруг представилась сестра, сидящая у родительской могилы, ее жалобные причитания. Только не по их собственным родителям, а почему-то по матушке Мавлины, Тель-Ля-Биби. Каландар посмотрел на Уста Тимура. Старый кузнец стоял, беспомощно прислонившись к стене, смежив веки. Чего искали нукеры? Книги, что ли? И книги, и золото. Кричали, будто в обсерватории спрятано золото. Это Мавлина Мухиддин. Он раскрыл тайну, жалкий доносчик. Не ученый муж, а презренный изменник. Каландар, будто устав, тоже прислонился к стене. Что же делать? Надо остаться. Остаться. Но смогу ли я чем-нибудь помочь наставнику? Так что ж уехать, потому что не можешь помочь? Это бесчестно. Вот их тоже, этого мальчика и этого растерявшегося старика. Ведь их тоже нельзя оставить сейчас. «Каландар, сын мой, этот талиб совсем замерз», — сказал старый мастер. «Надо бы напоить его чаем». «Да-да, сейчас». «Нужно пойти к Мавлине Мухиддину, схватить этого труса за горло. Пусть он откажется от своего доноса». Планы один другого смелее и отчаянней роились в голове Каландара, пока он разжигал огонь, готовил чай. В ту калитку, ту садовую, откуда он проникал в сад, подходил к окошку Хуршиды Бану. Он пройдет через сад, проникнет из сада в гостиную Мавлины Мухиддина. Ему бы только остаться с Мавлиной лицом к лицу, один на один, уж тогда он найдет, что сказать этому слезливому предателю. Да-да, надо сразу же, немедля идти туда, в покое богача-ювелира. Надо брать их за горло, этих изменников, корыстолюбцев. Заставить Мавлину Мухиддина отказаться от навета на Али-Кушчи, иначе жизнь учителя повиснет на волоске, и так легко будет оборвать этот волосок. Так легко. Хуршида Бану сидела в своей тихой комнатке и вышивала бархатный занавес. Но дело двигалось медленно. Запасы ниток, узоры которых так красиво выглядят на темно-синем самаркандском бархате, почти не уменьшались. Молодая женщина не столько работала, сколько прислушивалась к тому, что происходит на дворе. А там раздавались настойчивые, повторяющиеся звуки шагов. Нечинные, то были шаги отца Мавлины Мухиддина, а нервные, быстрые, сопровождаемые постукиванием трости шаги дедушки Хаджи Салахиддина. Да и не было дома отца. Недавно, после вечерней молитвы, его увели. Нагрянули нукеры из коксарая и увели с собой куда-то. И деду не сидится на месте, он все ходит и ходит по двору, выглядывает то и дело за калитку и опять возвращается, громко стуча ковушами и тростью. Каждый раз, когда дед выходил на улицу, сердце Хуршиды замирало, игла начинала особенно заметно дрожать в пальцах. Не появятся ли снова эти грубые нукеры? Не загремят ли опять бесцеремонные нагло по дорожкам двора подкованные их сапоги, а их окрики, их резкие приказы, и отец, согнувшийся в низком поклоне, жалкий, дрожащий, словно осиновый лист. То, что произошло совсем недавно, напомнило ей другое событие весной. Тогда тоже ворвались к ним в дом нукеры, тоже стучали сапоги. 3 месяца минуло после свадьбы. Хуршида, похоронив надежду на возможность счастья с Каландаром, начала привыкать к мужу, нелюбимому. Но что ж делать посланному Богом хозяину своему, тому, кто кормил и одевал ее, и кому она, чего нельзя было не почувствовать, нравилась? Однажды вечером муж пришел из коксарая, где служил в какой-то канцелярии, бледный, объятый тревогой. И страх, и страдание читались в его глазах. Он подошел к Хуршиде, сидевшей и в тот раз за вышиванием, поднял с места, долго и пристально вглядывал в свое лицо. Впервые видела его таким Хуршида. Подавшись назад, беспокойно спросила: «Что случилось, господин мой?» Мирза не ответил. притянул ее к себе, прижал, стал целовать лицо, глаза, руки, шею. Но были это не поцелуи любви или вожделения, а все та же непонятная ей и почти уже безумная тревога. Задыхаясь, он оторвался от нее и вдруг стал резко, отрывисто приказывать. — Быстро! Тотчас собери свои пожитки! А в шкатулку драгоценности! И потеплее оденься! Мы отправляемся далеко-далеко! Побыстрее! Спеши, спеши! И выбежал из комнаты. Хуршида заметалась среди сундуков с платьями и дорожной одеждой, шкатулок, где во множестве хранились украшения. Натянула кабульские сапожки, повязала голову белым теплым платком из верблюжьей шерсти, собрала в небольшую шкатулку особенно дорогие вещицы. В доме тем временем началась какая-то суматоха. Слышались пугающие покрикивания, хлопали двери. Приближались сумерки. И печально высокий голос Муэдзина, призыв к молитве, донесся от ближайшей мечети. Но не до молитвы было в темном, без единого огонька доме мужа. Только в комнате Хуршиды горели свечи. Муж вбежал уже в лисьем малахае, в шубе, наброшенной на плечи, с нацепленной на бок саблей. Хуршида тоже была почти готова. Мирза снова кинулся к ней, стал целовать щеки, глаза, бормоча бессвязно, безумно. «Зачем? Зачем Аллах подарил тебе такую красоту?» И застыл на месте. С внешнего большого двора послышались шум, крики, звон оружия. Вихр этих звуков стремительно пронесся по двору внутреннему. Грохнули двери дома. Громко заплакали дети, заголосили женщины. Зачертыхались грубые мужские басы. Мирза кинулся к дверям, ведущим в их комнату. Судорожными движениями стал накидывать цепочку на штырь. Руки дрожали, не слушались его. Грохот сапог раздался совсем близко. Кто-то сильно ударил ногой в дверь. Мимо головы Хуршиды Бану пролетел кусок разорвавшейся дверной цепочки и, жалобно звякнув, ударился а большое серебряное блюдо в нише. Словно черный смерч ворвались в комнату воины. Мирза выхватил саблю из ножен, но тут же был сбит с ног. Несколько человек упали на него, вырвали оружие, стали бить, мять, ломать извивавшееся на полу тело. Остальные набросились на Хуршиду. Ей заломили назад руки. Накинули на голову какое-то темное душное покрывало и спеленутую подхватили, подняли, понесли куда-то. Хуршида еще некоторое время отбивалась, выпростала на миг голову из-под покрывала, успев заметить, как мужу, брошенному лицом вниз на пол, связывают на спине кисти вывернутых рук тонким ремнем, а потом сознание покинуло ее. Хуршида пришла в себя уже в кок-сарае. Она лежала на ложе из мягких шелковых одеял. Сводчатый потолок, казалось, нависал прямо над запрокинутой головой. Вокруг, по ярко освещенной зале, бегали, суетились молодые женщины, все в многочисленных, нежно позванивавших украшениях, бусах, браслетах. Они подносили к ее носу какие-то хрустальные флакончики, откуда пахло остро и терпко, терли лоб и щеки прохладной цветочной водой. Когда Хуршида Бану полностью осознала, где она, к ней явилась и госпожа гарема. Хуршиду чуть ли не силой заставили выпить пиалу вина, потом повели в баню. В ту же страшную ночь к ней пришел Абдул-Азиз. До сих пор Хуршида Бану, если вспомнит горящие вожделением глаза Шахзаде, его лицо, искаженное нервным тиком, его нескладное, длинное, малосильное тело, чувствует, как горло подкатывает тошнота. Смахнув слезу с кончиков ресниц, Хуршида опять прислушалась к шагам во дворе. Но что это? Какой-то стук явственно донесся до ее слуха вроде бы с другой стороны, будто кто-то постучал в окно, выходящее в сад. Замирая от страха, Хуршида посмотрела на старую служанку, безмятежно спящую в углу комнаты. Ждала-ждала бедная Мавлину Мухиддина, который сказал, что скоро, мол, вернется, и не выдержала, заснула. Хуршида на цыпочках подошла к занавешенному окошку. Вот еще раз постучали. Так стучал когда-то Каландар, только он. Неужели? Что могло понадобиться дервишу Каландару? Хуршида оглянулась. Старушка мирно спала, свернувшись в клубок, словно ребенок. «Нет, это мне почудилось», — сказала сама себе Хуршида Бану, вдруг почувствовав острое разочарование. Вспомнив сразу и то, как стучал когда-то Каландар в это оконце и свою последнюю встречу с ним у ворот, слезы снова навернулись на глаза. Три раза подряд, небольшие перерывы. Так он стучал. А сейчас почудилось, видно, это ветер. А в последний раз... Вот уж не думала она, что встретит Каландара в дервишском рубище у ворот мужниного дома, хотя и слышала о том, что влюбленный в нее молодой мударис оставил медресе и заботы грешного мира сего. Встретив Каландара, заросшего волосами, в ветких лохмотьях, в старом-престаром триухе, она испытала тогда и острую боль, и жалость, и даже испуг. Она сама не знает, зачем захотела остановить Каландара, зачем вскрикнула «Господин мой!» и как нашлась с этим объяснением про дурной сон. Муж ничего не заподозрил, кроме желания воздать нищему за нищету. В ту ночь нетерпеливые ласки мерзы, его, как обычно, жадные поцелуи, были для нее словно горькая отрава. Муж скоро заснул, а Хуршида неслышно проплакала целую ночь. И все грезился ей Каландар. И тот в рубище, но с глазами жарко вспыхнувшими при ее возгласе «Господин мой!» И прежний Каландар, поэт-Каландар, читавший ей стихи, робевший обнять ее в те счастливые минуты, когда они оставались одни в доме. Счастье! Счастье! Где оно теперь, ее счастье? И возможно ли оно вообще? Но что это? Опять стук. Опять? Раз, два, три. А старая спит. Раньше она первой выходила узнать, кто пришел, не Каландар ли. А уж тогда и Хуршида летела на свидание. Еще раз постучали. И опять трижды. Стук и маленький перерыв. Стук и маленький перерыв. Хуршида Бану торопливо повязала пуховым платком голову, накинула душегрейку, сунула ноги в изящные кабульские кавуши. Кавуши — кожаные калоши национального образца. Тихо выскользнула из комнаты, потом из дома. Миновала огромный, как в самом коксарае, двор, еще освещаемый в поздний час каменными фонарями, и остановилась, тяжело дыша, перед калиткой в сад. Прислушалась. Всюду тихо, а из комнаты дедушки еле сочился тусклый свет. Видно, уйдя в воспоминания, Хуршида и не услышала, как Салахиддин Заргар вернулся в дом и заперся у себя. Женщина осторожно сняла цепочку и отворила калитку. Никого. И дальше, у окошка ее комнаты со стороны сада, тоже никого. С замирающим сердцем двинулась она ведомой когда-то тропинкой к орешине. Вдруг там у дерева словно ветка хрустнула. Хуршида остановилась, вгляделась в темное пятно под деревом. Едва различила фигуру человека с треугольным колпаком на голове. Он! Каландар! Вмиг обессилев, Хуршида схватилась за ветви тальника у арыка. Тень под орешиной шевельнулась, замельтешила в путанице ветвей. — Не бойтесь, матушка! Это я, дервиш Каландар! — донесся шепот. — Хуршида Бану! Это вы, госпожа? Хуршида несмело подошла к орешине, все еще не глядя на Каландара. Зачем-то разгребла накиданные у корней сухие ветки, искоса посмотрела на стоящего рядом. Дервиш повернулся спиной к свету неполной луны, и потому, наверное, могучая фигура его и заросшее бородой лицо казались мрачными, отпугивающе темными. Нет, не похоже это замкнутое, нахмуренное лицо на светлое, ласково-печальное лицо прежнего Каландара. Только глаза были знакомые, как будто излучали свет. «Простите меня, госпожа!» Каландар смущенно кашлянул. «У меня к отцу вашему, к Мавлине Мухиддину, небольшое дельце. Нельзя ли позвать его?» И голос был другим. Чужой голос, незнакомый. Его нет дома. Теплый комок слез подкатил к горлу. Его увели в Коксарай. Нукеры приходили за ним. Нукеры? Когда? После вечерней молитвы. Четверо нукеров, зачем-то добавила она.